И, кстати сказать, второго, как раз после Гумилева, мужа Ахматовой. Я возражал, говоря, что поэты рано умирают или уж глубокими стариками. Тютчев, Вяземский. И тогда Николай Степанович любил развивать мысли, что смерть нужно заработать, и что природа скупа, из человека выжмет все соки, и, выжав, выбросит. И Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». «А как же пуля им отлитая отыщет грудь мою?» Вот и верь после этого в пророчество Питов. Но об этом еще поговорим. Словом, кому-кому, а Гумилеву было еще так рано покидать этот свет. Семен Гейченко, знаменитый хранитель Пушкинских гор, тонко заметил, что 37-летний Пушкин прожил не одну, а 10-20 жизней. Уходил из жизни очень старый, безмерно усталый, задерганный и запутавшийся человек. Смерть развязывала все узлы. О Гумилеве, убитом в 35 лет, в возрасте почти пушкинском, можно сказать, что он только начинал свою жизнь. В каком смысле? Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его подмашинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной. Говорит поэт Владислав Ходосевич, и слова того, кто с молоду был даже чрезмерно взрослым, звучат снисходительно. Но ведь и сам Гумилев сказал, что ему вечно 13 лет. А как же иначе? Не он ли увлекался Майн Ридом, журналом «Мир приключений»? Не он ли воспевал романтику риска и авантюры? «Я конквистадор в панцире железном». Знаменитые капитаны со сверхзнаменитым. Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев с розоватых барабанских манжет. Между прочим, именно эти строки когда-то свели его с человеком, чья репутация казалась Николаю Степановичу также истинно романтической. Огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке с наганом в кобуре на боку следует за нами по пятам, не спуская глаз Гумилева, отчеканивая как раз те четыре строки капитанов. Гумилев останавливается и холодно и надменно спрашивает его: «Что вам от меня надо? Я ваш поклонник, я все ваши стихи знаю наизусть», — объясняет товарищ. Гумилев пожимает плечами. «Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается. Я только хотел пожать вам руку и поблагодарить вас за стихи». И прибавляет растерянно: «Я Блюмкин». Гумилев вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа. «Блюмкин, тот самый, убийца Мирбаха, в таком случае с большим удовольствием». И он, улыбаясь, пожимает руку Блюмкина. «Очень, очень рад». «Да, Блюмкин, левый эсер, убивший с целью отчетливо провокационной посла Германии. чекист, отправивший на тот свет немало безвинных людей и хваставшийся, что может внести в расстрельные списки кого угодно, всевластно, как сам Господь Бог. Потом та же чека отправит самого Блюмкина вслед его жертвам. Цитата вновь из Ирины Адоевцевой, но на этот раз кажется без кокетливого вранья. Во всяком случае, сам Гумилев удостоверил рассказанный эпизод в стихотворении «Мои читатели». Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Чекист-убийца не тот, чьей благосклонностью надо бы гордиться поэту. Но что делать? Прав Ходосевич, ребячество. И путешествовать по Африке Гумилева повлекла не исследовательская страсть, а самоутверждение чеховского гимназистика Чечевицына. И дуэль с Максимилианом Волошиным, состоявшаяся за пустяка, была осмеяна прессой с той снисходительно непочтительной интонацией, с какой солидные люди журят подростков. Да и война. Нет-нет, не будем упрощать. Фронт — дело серьезное. И два солдатских Георгиевских креста, но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Не те бутафорские побрякушки, которыми в наши дикие дни украшаются самозваные монархисты и опереточные казаки. И все же не зря память очевидца сохранила такой эпизод. Командир эскадрона хвалит Гумилева за меткую стрельбу, и унтер-офицер выкрикивает: «Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить, вольно определяющиеся, они охотники на львов». И тут Африка, Майн Рид, Стивенсон, уж не Тартарен ли? Решусь сказать, что, став главой поэтической школы экмеистов, сплотив великолепную троицу, он сам, Ахматова, Мандельштам, Гумилев и саму по себе роль мэтра, учителя, способного научить поэзии, над чем жестоко издевался Блок, выразительно заглавив антигумилевскую статью «Без божества, без вдохновения», играл с истовой серьезностью, как дети играют во взрослых. В общем, внезапно, по-новому, с нежданной буквальностью осознаешь строчку Волошина, адресованную России: «Горько, детоубийца». А все-таки умер Гумилев не юношей. Имею в виду, опять же, конечно, не физический возраст. Что там ни говори, но как великий поэт он вошел в наше сознание не стихами о конквистадорах, даже не капитанами, как и не прелестными строчками об изысканном жирафе с озера Чад, столь похожими на многократно улучшенного Игоря Северянина. Он стоит пред раскаленным горном, заблудившийся трамвай, мои читатели, слово, шестое чувство. Вот, да, немногие стихотворения, которые, я полагаю, можно назвать гениальными. И, конечно, еще память. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Это конспективная биография долго взрослевшей и, наконец, повзрослевшей души, или по Гумилеву выходит душ, и есть подтверждение того, на какую высоту поднимался и, наконец, поднялся поэт.